Преподобный Павел Послушливый. Преподобный Павел Послушливый по принятии на себя иноческого образа в Печерском монастыре безропотно исполнял все послушания, каких требовал от него настоятель, и никогда не был в праздности. Если оставалось у него время после исполнения монастырского послушания, то он или молился Богу, или молол в жерновах. Память его 10 сентября.